встречаться со всеми опять. В полном ветра и солнца в приморском саду, по широким аллеям гулять. Буду с милыми есть голубой виноград, как струится седой водопад на гребнистое влажное дно. Даже мертвые нынче согласны прийти, изгнанники в доме моем. Ты ребенка за ручку ко мне приведи, давно я скучаю о нем. Буду с милыми есть голубой виноград, буду пить ледяное вино и глядеть, как струится седой водопад. По широким аллеям гулять.